Глава 7. Давно я не испытывал такого неистового бешенства. Дрянь. Маленькая сумасшедшая лягушатница. Булка черствая, просроченная, сука, развратная куртизанка. И без глотка свежего воздуха я уже был уверен, что развлекаются с зверушкой в клетке люди, далекие от алфавитных бюро и прочих схожих структур. Но чтобы так нелепо? Мой жизненный опыт сыграл со мной злую шутку. Я настолько углубился в анализ, кому я мог понадобиться из моего богатого боевого прошлого, что иных вариантов и не рассматривал. Все перебрал. Все операции. Все оставшихся в живых противников. С кем могут быть личные счеты, охоту на сумрака, но только не то, что меня утащила какая-то чокнутая. С чего она вообще решила, что я знаю, где этот пройдоха Грант? Я о нем уже 6 ничего не слышал. Был уверен, что он до сих пор бороздит военные базы в непринужденных разговорах за стаканчиком другим коньяка, выведывая информацию. Бойцы с автоматами с первого взгляда привлекли мое внимание. Положение тела верное, дуло направлены на меня, но затянуты они с ног до головы в экипировку. Берцы, камуфляж, балаклавы и каски. Чего они опасаются? Что я их трехэтажным матом накрою? Гетера 21 века нашла мою ахиллесову пяту, окуная в воду как пакетик чая. Эти экзекуции были в 100 крат хуже обжигающих ударов шомполом. Сука! Срисовать местность с моего положения было непросто. Камни, заросли и высокие каменные стены не позволяли определить, с какой стороны замок не омывает море. Попытки расстегнуть наручники не привели к успеху. Я не вижу их. Но механизм мне не знаком. Что-то явно новенькое. Хотя при движении затягиваются туже, как обычно. Блин. Срывается с моих губ разочарование от того, что пальцы уже деревенеют без нормальной циркуляции крови. Это он тебе сказал, что меня зовут Лин? Где он? Прошу, скажи, пожалуйста. Опасно и близко подходит булочка. В этот момент она выглядит такой беззащитной. Непослушные волосы развиваются по ветру. В широко распахнутых глазах загораются лучики надежды. Будь-то от моего ответа зависит, слетит ли голова с плеч этой миледи Винтер. Никогда не слышал этого имени, но оно такое вкусное. Лин. Несмотря на мокрые джинсы, в паху начало припекать от одной мысли, что с ее именем охрененно кончать, на выдохе произнося вслух «Лин». Грязная куртизанка снова сбивает меня, маячит перед носом обтянутыми тонкой тканью сиськами и нежно касается лица, будто не она меня сейчас хлестала по спине, как накосячившего раба. Неподвижные бойцы давно действуют на нервы. Подозрительно, что в них нет напряжения, ведь держать автоматы, подхватывая под цевьё и упирая в плечо приклад, не так просто, как кажется на первый взгляд. Но то, что они никак не отреагировали на то, что я вырубил булку, окончательно убеждает меня, что я главный клоун в этом цирке. Говорил мне Кир, что «блин» — это слово-паразит в моей речи, но даже он вряд ли думал, что из-за него я съерашусь с 3-метровой высоты, уже почти достигнув цели. Очухался на полу своего президентского номера люкс. Мою ярость и злость можно фасовать в корпуса фугасных авиабомб. Гарантированно разорвет этот замок, превратив вековые камни в песок. Ошиблась ты, булочка, с игрушкой. Хоть при этом и умудрилась завести правильно, да с игрой промахнулась. Безнравственная дрянь, аферюга с сиськами. Сдираю с себя вонючую воду застойного узла и сквозь стиснутые зубы шиплю только одно слово. Лин. Прохиндейка. Мошенница сдобная. Аморальная горячая выпечка. Идиота из меня сделала. Не знаю, за каким лешим ей понадобился тот француз, но обязательно это выясню. Правое плечо болит, будто в нем сотни мясников орудуют ножами, разделывая на стейки. Кстати, о стейках. Жрать хочу, как свора бродячих собак. У решетки опять миска с этим отвратительным луковым супом и шлепок салата. Достала, сука! Никогда в жизни я так не выходил из себя. Тому виной не только сумасшедшая Лин, а то, что я не понял раньше этого спектакля. Со злостью отшвыриваю пустой кислородный баллон в решетку и окончательно охреневаю, глядя, как часть решетки легко отходит от не слишком сильного удара. В легком шоке я начал свое путешествие по месту моего заключения, силком запихав выпученные глаза обратно после того, как я увидел, что решетка была закреплена десятком скоб к деревянному коробу двери. Со вчерашнего вечера свободы меня отделял один пинок. По коридору из моей темницы я прямиком вышел на тот мостик, где Лин и две мумии в камуфляже учили меня нырять. Скрывшись в ближайших зарослях, я минут 30 еще сидел на суку, как сыч, разглядывая территорию. Никакого движения, ни единого отблеска оптики с башен, просто зловещий заброшенный замок. Пробираясь по зарослям, камням и местам по отвесной стене над водой, я еще сохранял осторожность. Совершенно не мог понять, сколько тут людей, каким арсеналом и возможностями они обладают, пока не нарвался на первую ловушку. Тонкая леска пересекла тропинку, и, проследив за ней до верха, я обнаружил оружие, собранное по лучшим традициям вьетнамцев, буквально из дерьма и палок. Смертельное. Едва заденешь механизм, тебе в грудь на огромной скорости прилетит горизонтальная палка, пронизанная острыми кольями. Подивившись таким примитивным ловушкам, я перешагнул через леску и почувствовал, как под ногой сработал механизм. Первая мысль была, что нарвался на противопехотную нажимную мину и едва успел увернуться от острого наконечника самодельной стрелы. Что за чертовщина? По мере того, как я обходил территорию в поисках дороги в город, вспомнил все нецензурные выражения. И хоть у меня изначально не было желания знакомиться ближе с обитателями замка и строить из себя Рэмбо, но спустя десяток ловушек мне уже стало любопытно, кто тут такой изобретательный. Тем более, вернувшись к мостку, я убедился, что нахожусь на острове. Без транспорта мне отсюда не выбраться, но ни одной, даже самой захудалой лодки я не нашел. Пришлось возвращаться в эту зарастающую плющом крепость. Выбился из сил, обходя по периметру все строения и оба крыла основного здания, пытаясь в окнах первого этажа увидеть людей. Ни души. Все больше во мне крепла уверенность, что тут не больше 2-3 человек. Плохо, что уже темнеет, и датчики движения на фонарях реагируют на меня, выдавая. Не все мне удавалось обойти, но опять тишина. Кроме того, вляпался таки в классическую партизанскую ловушку, как специально для меня созданную. В самом узком месте тропы, где с одной стороны обрыв со скалы в воду, а с другой высокая стена, провалился ногой в ямку с установленной в ней доской с гвоздями. И ведь тропинка на вид была даже не натоптанной, будто по ней уже несколько лет не ходили. Уставший, голодный, злой и, самое главное, отчаявшийся найти простой выход, я вернулся к дому. Найду первого попавшегося Бармалея, а с ним и средства связи. Не имей я феноменально тренированную память, заблудился бы нахрен в этом барском доме. Но мой нюх меня еще никогда не подводил. Почти прямой наводкой приволок на кухню. Я помню, что солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения. Но сытый воин куда сильнее истощенного. Мое желание свернуть булочке шею усилилось в 100 крат, когда я увидел забитый деликатесами холодильник. Мне, значит, луковую похлебку и траву, а у нее тут фуагра, говядина по-бургундски и пирожные. Мои любимые брауни. Жадюга синеглазая, стерва грудастая. Забив желудок всем подряд, ушел дальше на поиски средств связи. Большинство комнат были открыты, и ничего интересного для меня в них не было. А вот несколько запертых меня заинтересовали. Прикинув, что выбивать двери с моим вывихнутым плечом и проколотой ногой слишком громко и муторно, решил забраться в одну из них через окно. Всего 2-й этаж. И раз закрыли, значит, мне точно туда. Я уже почти дошел до выхода, как прямо над головой засвистели пули, кроша обшивку стены над головой. В такие моменты мозг автоматически переключается на боевой режим, отшлифованный годами тренировок и многочисленными вылазками на огневые рубежи. Присаживаюсь и в ту же долю секунды, как пружина, отскакиваю в сторону, перекатываясь за угол. «Ты жив, мой сладкий?» Слышу голос Булки и ее крадущиеся шаги. Экстремальная ситуация заставляет мозг работать в ускоренном режиме. И промотав снова все события, все, что видел и с чем столкнулся, вывод капслоком печатаю крупными буквами в мозгу, отбивая каждую букву с грохотом своебойной машины. Лин здесь одна. «Тебе никто не говорил, что мужчину нужно кормить вовремя?» Ору ей, в грохоте выстрелов кубарем залетая в ближайшую открытую комнату, оказавшуюся столовой. «Иди сюда, дрянь! Ознакомлю тебя со своим меню, развратная чертовка!» Учитывая, что Лин не шибанула меня током, пульт от моего браслета у нее не с собой, но рисковать не стоит, даже если он действительно может взорваться, в чем я уже очень сильно сомневаюсь. «Лин, а ты где сиськи накачала? Там мозги не раздавали?» Отвлекаю ее болтовней, бодрым хомячком несусь в смежную со столовой кухню, отсчитывая последние выстрелы за спиной. Если она с тем же оружием, что и приходила ко мне в первый день, то это Беретта, либо 15, либо 17 патронов, в зависимости от модификации, которую я определить не смог с того расстояния. «У меня все натуральное, сладкий», — приторно-сладко поет булочка где-то уже с другой стороны. Заныриваю в добротный кухонный островок, на ходу выдергивая нож из подставки и царапая кожу, срезаю браслет, вышвыривая его за бортик. Взрыва не последовало. А вот сучка меня засекла. 14-й выстрел. Деваться уже особо некуда. В отражении стеклянной двери винного шкафчика я вижу чертовку, крадущуюся по столовой точно по моему кровавому следу, оставшемуся от пострадавшей в ловушке ноги. Пошарив по полкам островка, бесшумно извлекаю сковороду. Кухарка, бля, на тропе войны. Но делать нечего, мне нужно, чтобы Лин сделала еще один выстрел. Времени уже почти нет. Дрянная француженка уже шагах в 10 от островка. Крадется, осторожно переставляя ноги, перешагивая ошметки штукатурки, осколки посуды и прочих пострадавших от нее деталей интерьера. «Да ладно, не стесняйся, булочка. Женщины постоянно себе что-то увеличивают. Хочу, чтобы она сместилась правее, а то пропадет с экрана шкафчика». «А мужчины преувеличивают». Не остается в долгу стерва, впрочем, идет на голос, как я и хотел. Прищурив левый глаз, примерно просчитываю траекторию и, слегка подбросив нож, херачу по нему сковородой, отправляя холодное оружие в ее сторону. Я не преследовал цели попасть в нее. Главное было спровоцировать ее выстрелить, что и не заставило себя ждать. Пуля дробит столешницу в паре сантиметрах от моей макушки. 15-й выстрел. Была не была. Хватаю еще один завалявшийся в ящике нож и выпрыгиваю с левой стороны островка, одновременно метнув в нее холодное оружие. Быстрая сучка. Успевает отклонить голову, получив лишь незначительное рассечение на лбу. Но зато мы оба видим, что затвор ее пистолета отъехал. И это означает, что обойма пуста. Ну что же, добрый вечер, дрянь. Потанцуем? Тебе камуфляж Виктория Бекхэм пошила. Намеренно нагло окидываю ее взглядом, отвлекая. Разгуливает в каком-то шелково-ажурном оружии. Короткая сорочка с соблазнительным кружевом не оставляет места даже для моей богатой фантазии. Длинные ноги, крутой изгиб бедер, тонкая талия и высокая грудь, соски, которые не скрывает тонкая ткань. Красивая сука. Прекрасная отравленная нимфа. Жаль, что двинутая. «Бери выше, сладкий, это Шанель». Надменно вздергивая бровь, просвещает меня булочка, отступая назад в столовую. Хрен ее знает. Может, у нее там автомат в витрине с сервизом затесался. Молниеносно настигаю ее, отшвыривая левой рукой назад на кухню. С тихим вскриком стерва приземляется на пол, пролетев по нему еще полметра. Зашкаливающий адреналин притупляет боль в плече и ноге, и даже травмированные сегодня сильнейшими растяжениями мышцы спины и рук не помешают мне раскатать булочку обратно в лепешку. Первое правило воина — сладкий. Словно читает мои мысли стерва. Нельзя недооценивать противника. Не успеваю сообразить, чем мне грозит распластанная на полу валькирия, как чувствую уезжающий пол под ногами. Охренеть! Потайной люк в подвал! Как она его открыла? Воспользовавшись моим замешательством, Лин хватает стоящую на полу здоровенную вазу и запускает мне в голову. Тело твое — оружие, дух — его сила, разум — его умение. «Верь в себя, булочка, и не бойся поражения!» Ухмыляюсь ей в ответ, отбрасывая хрупкий снаряд. «У меня нет сомнений, что эту крошку прикончить мне не составит труда. И дело не в заповеди, сомнение твой злейший враг, а в том, что я не только физически намного сильнее Лин, гораздо опытнее и прошел такую школу, какую она и в кино не видела. Чертыхаясь, несусь за этой девушкой войной, настигая ее уже у островка. С вскриком теннисистки Лин с разворота лупит мне по морде теркой для овощей. Несмотря на разогнавшийся пульс, рефлексы не подводят. Успеваю уклониться, но тут же пропускаю удар в скулу с левой. Ах ты ж маленькая дрянь! Хладнокровие покидает меня семимильными шагами, не замечая режущей боли в плече, отправляю булку в полет одним ударом, гадко обманывая сам себя, что сил не хватило из-за травмы прихлопнуть ее на месте, как букашку. «Ублюдок!» — шипит Лин, облизывая разбитые в кровь губы, при этом, не стесняясь, разглядывает мой торс, прокладывая горячую дорожку к паху. «Говори, где телефон, катер!» — нарастает во мне раздражение. «Да пошел ты!» — рявкает стерва и лупит мне пяткой по челюсти, которая отвисла от того, что ее сорочка задралась, оголяя мягкий рельеф пресса и крохотные стринги, не скрывающие аппетитные округлые булки. Охренеть! Как олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Лин, упираясь руками в столешницу, с гибкостью пантеры, переворачивается в воздухе, снова запрыгивает на стол с другой стороны. Нет, она не сумасшедшая. И все ловушки — это ее рук дело. Она точно рассчитывает каждый свой шаг. Вздергивает клапан сифона, запуская его в меня, и тут же швыряет ножи, точно зная, куда я буду уклоняться от обстрела. «Ненавижу тебя! Ты сломал мою жизнь!» — мечет в меня испепеляющие взгляды булка. «Трахнул и не женился?» — уточняю я, каким образом я умудрился ей жизнь погубить. Накал драки достигает пика, и у меня от ярости пар из ушей валит. В крови уже только злость, адреналин и жажда придушить змеюку голыми руками. Мы лупим друг друга тем, что под руки подворачивается, с единственной разницей. Лин это делает, не жалея сил, а у меня каждый раз срабатывает ступор, как башмак на рельсах притормаживает и снижает силу ударов. Не могу ударить ее. Просто не могу. Взываю к разуму, нагнетаю злость с жаждой мести за свои мучения и унижения, но не получается. Кухня разгромлена в пух и прах. Повсюду осколки посуды, обломки мебели, еда и напитки. Лин очень гибкая и ловкая, налицо спортивное прошлое, но, конечно, мне не составляет труда швырять ее как пушинку. Сковородка, прилетевшая мне в больное плечо, стала последней каплей. Сочувствую тому идиоту, который на ней женится. Мегера жена, мастерски владеющая сковородочно-скалочным оружием и порочным телом. Сжимая челюсти так, что заныли даже удаленные зубы мудрости, выкручиваю ей руку и швыряю на комод у стены. Лин врезается в него животом, падая на поверхность. Дрянь такая! У меня уже колом стоит от постоянных соприкосновений с ее телом, светающим вокруг запахом женщины. Ее гламурный камуфляж разорван и практически не прикрывает соблазнительных форм. Знойная куртизанка. Если не трахну ее, у меня яйца лопнут. Стерва тяжело дышит, обернувшись на меня через плечо и сдувая волосы с лица. Она устала, порез на лбу кровоточит, разбитая губа припухла, но в глазах все тот же бунт. Не сдается, булочка. «Что я тебе сделал, дрянь?» Хватаю ее за шею и тащу к стене одной рукой, вынуждая перебирать ногами по осколкам. С силой толкаю ее к стене, и в этот момент у меня окончательно перемыкает в голове. Взгляд Лин мечется по моему лицу, задерживаясь на губах. Синие глаза затуманены, и вокруг нас такое облако похоти, что я его практически вижу. Обхватываю ее скулы, сжимая до боли. Лин шипит и крутит головой и пытается вырваться, учащенно дыша через смятый в овал рот. Тяжелые упругие сиськи упираются мне в грудь. Ногтями она раздирает мне плечи, добавляя бешенство в мой армагеддец в крови. «Сука!» Зло хриплю ей в губы и сразу затыкаю ей рот языком, не давая возможность ответить. Возбуждение ослепляет, притупляя боль. Не чувствую ни ссадин, ни ран, ни боли в мышцах. Пламя желания пожирает все лишнее, только вкус сладко-соленой крови на губах Лин, которой я безжалостно терзаю. Задираю шелковую маскировку на ее бомбической заднице и, отвесив смачный шлепок, стискиваю сладкие булочки в руке. «О, да!» Огнище по венам, взрыв в мозгах и пекло в штанах. Катастрофически лишний набор для интервью с преступницей. «Анфа де пют». «Сукин сын», примечание автора, посылает мне ответное ругательство Лин, отравляя меня своим дыханием. В синих глазах купаж гнева и жгучего перца желания. «Отличный выбор специй, дрянь». «Что ты делала в реке, стервоза?» Рву на ее груди сорочку с треском ткани и звоном оплеухи по моей щеке. «Клад искала!» Вскрикнув от рвущихся на коже лямок, язвит булка. «Япона мать! Катану мне на язык!» Не обманула чертовка. Ее грудь никогда не встречалась с ножом хирурга. Округлая, тяжелая и налитая, с торчащими твердыми сосками. Бля, аж слюни во рту собрались. Официально признаю ее сисечно-ягодичное вооружение опаснее дефолианта агент Оранж и нервно-паралитического новичка вместе взятых. Облапив ее грудь, сжимаю ее твердый сосок пальцами, отчего соблазнительная дрянь вздрагивает, будто от удара током, и с ее губ срывается нежный стон. Сука! Меня мурашками накрыло от ее реакции с головы до ног. Рывком срываю с нее микроскопические трусики и протискиваю пальцы к набухшим влажным складкам. «Мокрая стерва!» Хриплю, как простуженный джигурда, и загоняю в сочную плоть пальцы. И снова стон, от которого коротит в затылке. Свихнувшаяся чертовка тянет меня за отросшие вихры и впивается в шею, как вампир, обеспечивая мне полное отключение мозга своим дерзким языком, облизывая и оставляя влажные следы от уха до плеча. Рывком разворачиваю ее лицом к стене, одной рукой надавливаю на поясницу, второй расстегиваю ширинку и приспускаю джинсы на бедра. С первого дня мечтал о голой заднице булочки в моих руках. Вот где настоящее сокровище. Растираю влагу по ее дырочкам, и меня уже потряхивает от нетерпения насадить на член взрывоопасную француженку. «Зачем я здесь, Лин?» В кипящем котле похоти скачет вопрос, ради чего она провернула такой финт в центре белокаменной. Провожу и стучу ей по ягодицам членом, от притока крови эрекция пульсирует вздувшимися венами. Стерва дрожит и покрывается гусиной кожей. Похотливая лягушатница. «Для интерьера!» — выводит меня еще больше пакостная куртизанка. «Очень хочу шкуру русского медведя перед камином и череп богатыря на флюгере!» «Вот же сучка упрямая!» Нажимаю на поясницу сильнее, заставляя выпятить зад, который я беспощадно тискаю, открывая для себя оргазмический вид. Даже если я сдохну потом в кабинете венеролога, я трахну эту дрянь без резинок. Или просто нет, иначе сводящее с ума желание убьет меня прямо сейчас. «Сначала отведай силушки богатырской!» — рычу я, вгоняя в нее ствол и накручивая ее волосы на кулак. Дрянная девушка вскрикивает от резкого толчка моего богатырского члена. «Да, моя сладкая, он тоже крупненький уродился. Твоя миниатюрная вагина будет еще неделю напоминать о вторжении русской баллистической ракеты на территорию НАТО». Ошалевший от счастья член готов начинить эту французскую выпечку как эклер, и на глазировку круглой задницы тоже хватит. Но мне хочется отодрать ее так, чтобы Лин обессилила и сдалась мне, перестав строить из себя Жанну д'Арк в плену. Громкие стоны эхом разносятся под высоким потолком столовой, стекая по моей спине влажным конденсатом. «Я все помню, булочка. Быстро! Жестко, глубоко!» С оттяжкой, вгоняя в нее член, со скоростью пулеметной очереди, рычу я на фоне пошлых хлюпающих звуков. И я хочу жестко, чтобы выплеснуть накопившуюся агрессию, заставить ее освободить мою голову от фантазий с ее участием. Тяну ее за волосы, выкручивая ее спину, и долблю так, что у самого уши закладывает от стучащего там пульса, звуков шлепков по нежной гладкой заднице и вскриков «стервы». Розовая плоть, растягиваясь, скользит по члену, и я записываю эти кадры на жесткий диск мозга. Будет самый охрененный порно-ролик мне на долгую память об этом приключении. Лин царапает своим маникюром стену. Стоны звучат почти непрерывно, горячая влажность сжимает в тиски мой член, и булочка извивается, насаживаясь сама. Обхватываю ее за талию и дергаю, впечатываю в себя ее спину и стаскивая джинсы с ног. Разворачиваю ее к себе, кружа над ее губами, упиваясь пожаром страсти в синих глазах. «Дрянь!» — рычу, впиваясь в ее губы. «Ублюдок!» — продолжает первый в моей жизни порнобой Лин, жадно отлавливая мой язык и обвивая мою шею руками. Подхватываю ее бедра, приподнимая на себя, и несу булочку на стол. Там ей и место. Десерт мой убойный. «Хочу видеть, как скачут твои сиськи, когда я тебя трахаю!» скидываю осколки со стола и закидываю на него Лин. Раздвигаю ее ноги почти в шпагат, не собираясь церемониться с той, которая истязала меня пытками, и снова натягиваю на член дерзкую профурсетку. Узкая сучка! Обмельчал нынче француз, раз такие красотки нормального члена не видели. Симфония будоражащих кипящую кровь стонов окунает в густой туман. Адская жара бешеного траха истерзанные мышцы перекручивает так, что все нервные окончания искрят по телу, уносясь в пах. Сжимаю нежную кожу бедер и сглатываю накопившуюся слюну, глядя на ее прыгающую от моих яростных толчков грудь. Блять, сожрать ее готов, без взбитых сливок. Склоняюсь над ней, скользя языком к вершинке, и дурею от ее сладковатого вкуса, играющего на языке. Прикусываю манящий сосок и снова тащусь от того, как Лин прошивает от моих прикосновений. Жгучую брюнетку выкручивает подо мной, ее пальцы зарываются в мои волосы, и я чувствую ее оргазм в каждой точке соприкосновения. Под моими ладонями содрогается порочное тело чертовки, пульсирующий член ритмично долбится в стискивающие его нежные стенки. Финальный протяжный стон Лин, как эстафетная палочка, становится началом моего оргазма. Закрываю глаза и извергаюсь в нее с хрипящим стоном, выдыхая «Лин». Ошеломительное освобождение, но мне мало. Сгребаю ее со стола, вгрызаясь в развратный рот и прижимая ее нежное тело к себе. «Женщина!» Ты же не для войны создана, глупая, куда же ты лезешь? Оттягиваю ее голову, немного заглядывая в глаза. Не вылечил. Все та же ненависть в глазах. И это после того, как кончала на моем члене сучка. Доволен? Теперь убирайся! С гордостью королевы задирает нос Лин. Как? Это все? Это даже еще не середина программы. Сама напрашивалась. Я не виноват, что у меня память феноменальная. Ты мне еще за мистрали ответишь, дрянь. Стаскиваю девушку со стола, роняя на колени. Изнуренная марш-броском кухня, ванная, спальня. Мы лежали на кровати Лин. После моих глубоких выпадов, наглядно демонстрирующих, где мы вертели их санкции, возражения булочки поутихли, но чертовски вредный характер не исправился. Небольшой тайм-аут на шелковых простынях я разнообразил изучением соблазнительного представителя вражеских сил тактильно. У Лин удивительная кожа, не только приятная на ощупь, но и на вид она была, словно сияющая изнутри, с проглядывающими голубыми венами. Мои прикосновения ей нравились, хотя в них не было ничего особенного. Просто гладил ее тело, но булочка смотрела на мои руки так, словно не знает, что для мужчины трогать ее – отдельный вид наслаждения. И что еще более странно, она будто сама не знала, где ей нравятся такие ленивые ласки. Синие глаза то распахивались, то прикрывались веером ресниц. Из приоткрытых губ срывались вздохи. Реакция тела выдавала чертовку с головой. Если во Франции много таких обделенных сексом красоток, пожалуй, я тут задержусь. Перевернув ее на живот, приступил к изучению соблазнительных форм с другой стороны, но надолго не хватило. Спикер нижней палаты оживился, завидев давнего оппонента, на которого положил свой единственный глаз в день знакомства. «Хочу твою задницу, булочка!» Плотоядно разглядывая обнаженную валькирию, сам охреневал, что не могу насытиться этой дрянью. И дело не в долгом воздержании. Из окон я видел огни большого города на побережье, а там ассортимент кукол с нежной кожей и приятным запахом значительно больше, чем в этих каменных стенах старинного замка. «На деликатесы Франции у вас эмбарго!» — задергалась Лин, сопротивляясь моим планам. проваливай в свою страну и лакомься там. Что у вас? Яблочный пирог? Кулебяка?» Пытаясь удрать, Лин только еще больше распаляла меня, возрождая мое желание, как птицу Феникс из пепла. Всего полчаса назад расстрелял два вражеских молочных завода и опять полный боекомплект. «Точно. Ты же незаконно возила запрещенку на территорию России». Перевязывая ее запястье поясом, нашел еще один аргумент «за». «Озабоченный медведь, маньяк косолапый!» — обзывалась булочка, вертя задницей, спровоцировав меня исполнить давнее желание и укусить ее за филейную часть. В ярости вцепился зубами в нежную кожу, но не ожидал, что она окажется настолько тоненькой. Отпечаток моих зубов тонкими линиями закровил. «Теперь и у тебя останутся шрамы на память обо мне!» Обрадовал я вскрикнувшую Лин. «Это лишнее! Я и так тебя не забуду!» Рявкнула булка, и это были совсем не романтические признания. Злость и ненависть в ее голосе не оставляло сомнений, что она имеет в виду что-то другое, более значимое, чем разовый секс-марафон с иностранцем. «Я никогда этого не пробовала!» Отчаявшись остановить меня, физически шепчет Лин. Не такая уж и развратная оказалась эта француженка, но меня ее признание не остановило. Вот и бонус в конце игры. «Хочу быть первым», — хрипло выдохнул в ее шею, ощутив жар собственного дыхания. Булочка лежала на кровати, полностью обессиленная, но не сломленная. Попытки выведать у нее хоть что-то, словно мяч для пинг-понга, отлетали от каменной стены между нами. «Зачем тебе этот мужик?» Разглядывая ее утонченную красоту, испорченную ссадинами и порезами, пытался в ее глазах найти ответы на все вопросы, но слышал только одно слово в ответ. «Уходи!» Нелогично прогоняла меня та, что проделала немыслимые вещи для того, чтобы притащить и запереть меня здесь. У человека более 30 болевых точек на теле, и я пытался заставить ее говорить, но на первой же попытке посыпался сам. Ее измученный крик оказался пыткой для меня самого, как и упрямый взгляд с мокрыми от слез ресницами. «Что за идиотские сантименты?» Грозно рявкал на меня голос воина, но не убедил. Не могу я ее истязать. Я же не маньяк-убийца с отклонениями в психике, чтобы издеваться над тем, кого трахаю. До рассвета оставалось совсем немного времени, и я до сих пор не знаю, почему булка тут одна, и кто тут еще может нарисоваться. «Мечтал об этом с первого дня». Удовлетворенно разглядывая связанную по рукам и ногам Лин на моей тюремной шконке, поделился с дрянью радостью. Не дождавшись восторженных поздравлений, запер ее в темнице и ушел на поиски все тех же средств связи или передвижения по воде. Одной из запертых комнат оказался фешенебельный кабинет по лучшим традициям французского буржуазного дворянства. По невыгоревшим от солнца участкам на стенах понятно, что когда-то там висели картины или портреты, но кто-то зачистил кабинет. То ли сам предыдущий хозяин вывез свое барахло, то ли кто-то убирал все лишнее из помещения, намеренно скрывая личные вещи владельца с его данными. Камин для моей шкуры тоже был в этом кабинете, но исполнять мечты чокнутой француженки мне пока не хочется. Роскошь помещения меня мало интересовала, а вот стоящий на столе ноутбук порадовал, но недолго. 100% с него был доступ в интернет, но как я ни пытался, не смог войти в запароленную систему. Эх, сейчас бы сюда нашего хакера Рената. Этот паук всемирной сети нашел бы всю информацию. Обыскав кабинет, обнаружил несколько заинтересовавших меня папок, но изучать, засев в уютном ушастом кресле, некогда. То, что никто не прибежал на выстрелы и позже не помешал нам с булочкой углубляться в историю взаимоотношений наших государств, не значит, что в любую минуту не заявится на остров кто-то еще. Собрав бумаги в дорогущий кожаный дипломат, облазил все шкафы в поисках подходящей одежды. Спустя час я уже стоял у входа в Эллинг. На мне вполне приличная рубашка и брюки. В руках пиджак, потому что не налез. Дипломат с информацией. Деньги из портмоне, где с водительского удостоверения улыбается Эвелин Бертран. И ключ от катера, который хитрая дрянь спрятала под настольной лампой в своей спальне. Не ожидала, что наше горячее противостояние стряхнет с тумб все, что там было. Телефон я не нашел, но это уже не имеет значения. Судя по расстоянию до материка, минут через 20 я уже найду возможность связаться со своими. Обернувшись на двери моего плена, я не смог уговорить себя уйти, не прощаясь. Особенно, когда взглядом наткнулся на цепи, на которых она меня топила в вонючей воде. Сцепив зубы, я толкнул дверь, ожидая, что психованная выпрыгнет откуда-нибудь, но она все так же лежала на кровати, где я ее оставил. Не смогла развязать мои узлы, партизанка. «Заканчивай уже, сладкий». Безразлично мазнув по мне взглядом, со спокойствием главврача психушки сказала Эвелин. «Заколовшие иголки в груди мне совсем не нравятся. Я не хочу испытывать к этой садистке сочувствия. Она заслуженно понесет наказание и ответит за свои деяния перед высшим судом уже совсем скоро». «Это я заберу на память о тебе, булочка», — сорвал с ее шеи кулон. Не могу вспомнить, где я видел этот герб, и это не дает покоя, как будто из головы вылетело просто слово, которое крутится в мыслях, но никак не удается его поймать. «Ублюдок, ненавижу тебя!» — вернулась одержимая чокнутая с сумасшедшим взглядом. «Это же здорово, когда чувства взаимны», — хмыкнул я, уходя. «Не жалей ни себя, ни врага», повторял я как мантру, выводя быстроходное судно из Эллинга. «Я в чужой стране, без документов и связи. Мне нужна фора. Я не могу поступить иначе». Я уже был почти у берега, когда небо разразилось оранжевыми всполохами пламени и стали заметны издалека клубы дыма. Пожар я устроил на кухне, далековато от запертой Лин. В окружении каменных стен и старых пропитанных криозотом балок она не сгорит заживо. Намного быстрее в этой комнате ее убьет дым и угарный газ. Прощай, моя сладкая булочка. До встречи в аду, чертовка.